Да денег ли каких-то, которые то ли есть, то ли нет? Это в те времена все на ушах стояли. Такое было, если не впервые, то очень редко. Наглое, под носом у служб ограбление, сумма называлась явно заниженная. Но какая? А теперь? Да плевать всем на всех и на все. Каждый выкручивается, как может. Тогда кто? Он взял Лину за руку. Рука была холодная, но мягкая, не мертвецкая. И Доброхотов с радостью ощутил, что пуль пробивается тоненькой ниточкой. Есть! Ему почему-то страшно захотелось спасти Лину. Он чувствовал себя отчасти виноватым. А что, если она после их разговора оказалась в такой безнадеге, что подумала-подумала и напилась снотворного? Короче, ее немедленно надо в больницу, если уже не поздно. Вызвать скорую? Пока приедет. Да и ему светиться незачем. А уйди он, так они ее и возьмут. Ага. Плюнут. Никто не знает. А ну как отдаст концы по дороге. Нахрена бригаде с этим возиться? Нет. Нужно самому везти ее в больницу. Жаль, если такая красивая тетка помрет. Отвезет и уедет. Чтобы ни стуку, ни грюку. Он завернул Лину в плед. Если что, скажет, что плед из машины. Взвалил на плечи и, еле идя на своих сведенных судорога ногах, оттащил в машину. Тьма стояла тьмучая. Было 3 часа ночи. Больница оказалась близко. Доброхотов впер Лину в приемный покой и сказал, что нашел в Измайлово. В перелеске, куда пошел по малой нужде. Женщина красивая, жива еще. Жаль стало. Молодой врач в приемном, обезумевший от наплыва, послушал пульс, оттянул века и пожал плечами. Доброхотов стал жестким. «Мальчик», — сказал он врачу, — «ты мне за эту женщину отвечаешь. Я через час подъеду и узнаю, что для нее сделано. А сейчас при мне, в реанимацию». Молодой, видно, был хлипковат, как-то сник и только сказал. «Мы же должны записать». «Что записать?» — заорал Доброхотов. «Она тебе скажет». «Вы», — пролепетал врач. «Я?» «Я тебе одно скажу. Вези в реанимацию. Я на ней женюсь, если выходишь. А тебе царский подарок, понял? Если нет, пеняй на себя». Врач понял, и бездыханную Лину положили на каталку. И она уехала на ней, кто знает. Возможно, и в небытие. Мы пока не знаем. Оставим на время и Лину, и Доброхотова. И вернемся к обожаемому Линой Стасу. Говорила же тетка Владимира Николаевича. А он часто всем повторял: «Не обольщайтесь». Но как не обольщаться? Тогда и жизнь станет серая и унылая. Да и сам ВН только и делал, что обольщался. Так что зряшные были высказывания тетушки-убивицы. Может быть, именно и поэтому? Стас пришел в точности так, как велела Кика. Юрий Федорович уже спал, утомившийся различного рода терзаниями. Кика проследила за ним. Все же слышно было кое-что из-за двери. И теперь беспрепятственно приняла у себя Стаса Яна. Они расцеловались, как добрые старые друзья, которые давно не виделись и очень рады увидеться вновь. «Выпить хочешь, Янчик?» — спросила Кика. Она уже несколько приложилась к стаканчику и была в приподнятом настроении. Стасу нестерпимо хотелось выпить. Не то чтобы его терзали угрызения совести. Он успокоил совесть тем, что сказал себе: «Оклемается Линка. Она баба здоровая». И тем самым, как говорится, закрыл тему. Но какой-то неуют чувствовал. И от того, что оказался в квартире бабы, а за стенкой муж, и от того, что должно произойти, и что он несколько скорректировал для себя, но не обнародовал. И от того, что вдруг не произойдет. И вообще, что дальше? Поэтому ему так хотелось выпить, но не вмоготу. Они выпили. О деле не говорили. Все было вроде бы сказано. Кика только спросила: «Оружие при тебе?» Он поколебался, но кивнул. «На честность, так на честность». Она тоже минуту подумала, потом сказала: «Ладно, доверяю, смысла тебе нет пакостить мне». Они выпили еще. И Стас постепенно оттаивал. Все же подействовала на него эта история с Линкой. Классная она баба, но никуда не вписываясь по многим параметрам. «Ты что такой смурной?» — спросила Кика, удивляясь его молчаливости и заторможенности. «Башка трещит», — ответил он. Она засмеялась. «А чего не слышно треску?» «Мы так в детстве говорили». Ладно, каждому из нас, наверное, надо остаться наедине с собой. Как осужденным на казнь, — усмехнулся он. Ему хотелось разозлить эту поганую бабу, с которой повязала его жизнь. Так Стас полагал. Кика и впрямь разозлилась. — Ты что, нарочно? Я ведь не из пугливых. Подначить тебя мне не удастся, как бы сам не промок от страха. Тут зазвонил телефон. Стас вздрогнул, Кика тоже. Звонок был кодовый, 2 и 2. Она подняла трубку, помолчала и сказала. — Давай, жду. Так вот произошло. Потом. И все. Стас понял, что это Леха, и дрогнул. Но взял себя в руки, чтобы хоть внешне было незаметно, потому что внутренний мандраж не проходил, а усиливался. И тут Стас увидел, что Кика тоже заволновалась. Он ее такой не знал. Лицо ее приобрело какой-то зеленоватый оттенок, и в глазах появилось нечто обморочное, будто сейчас она закатится на ковер и начнет биться в подучей. «Может, она эпилептичка?» — подумал Стас. «Ну что ж, справимся», — решил он, и это как-то немного поддержало его. Вон и знаменитая холодная Кика, которой все похрену, и по нарезке, и там он дрожит. А Кика совала ему в руки бутылку Смирновки и какую-то тарелку с едой и шипела. «Давай, Ян, давай, иди в ту комнату, и пока я не открою дверь, не выходи и не шевелись, понял?» Он все понимал, они же обговорили все детали, поэтому молча взял питво и закусь и удалился в Кикину спальню, которая оказалась шикарной, а вскоре за дверью забубнили голоса. Он узнал голос Лехи. Сначала навострился послушать, но, чуя поскрипывание тахты и другие звуки, понял, что Леха занялся с Кикой своим любимым делом. Это Стаса не интересовало, сегодня или вчера. Он до ушей переполнил любовью с Линкой. Юрий Федорович спал очень крепко, можно было сказать, сном праведника, но этого сказать нельзя, и потому хочется сравнить его сон с последним сном приговоренного. Заснуть, чтобы забыть, что с тобой станет завтра поутру. Его разбудил резкий телефонный перезвон. Телефон прямо-таки надрывался. Он с просунья не мог понять, где он и кто звонит. Ему казалось, что звонят в дверь. «Пришли за мной», — мелькнуло в нем. И тут он понял, что звонит телефон. Это был пьяный в дым серый. Серега, старый товарищ и друг, а теперь еще и президент их компании, и его шеф, Сергей Иванович. Юрий Федорович мельком взглянул на часы. Была ровно 5:30 утра. Рассвет в сентябре в это время не яркий летний, но не темно-серый тоскливый, осенний. Серединка на половинку. Серый просил Юрия Федоровича немедленно приехать к нему домой. «Это касается, Юрка, нашей с тобой жизни и смерти, ты понял?» Больше сказать он ничего не мог, а повторял. «Жизни и смерти, нашей, ты понял, Юрка? Ты понял?» Юрий Федорович хотел было отговориться временем, пьяным состоянием Серого, своей сонливостью, болезнью Кики, но внезапно понял, что надо ехать, и пока Серый в таком состоянии, что-то предпринять. Потому что Серый, трезвый, это совсем другой человек, и с тем Серым ни о чем таком не договоришься. Дело предстояло Юрию Федоровичу тяжелое и, вполне возможно, безрезультатное. Надо предупредить Кику, чтобы она была готова, как штык. Через 2 часа он надеется приехать, и надо проворачивать то, о чем он думал день и ночь. Он быстро собрался, тщательно оделся, побрился, выпил бокальчик виски, написал Кике записочку. Она, бедненькая лапонька, еще спит и не знает, на какую Голгофу идет ее Юрка, в которой сообщил, что будет 2 часа, срочные дела, чтобы она была одета, обута, собрала вещички. Возможно, им придется ненадолго выехать. Подписался он так. «Целую, твой замордованный жизнью Юрка». Вот уж что правда, то правда. Только не самой жизнью, а той, которая создала ему такую жизнь. У Кики притихли. Они все еще валялись с Лехой в постели. Кика не могла отказать ему, он так любил и хотел ее. Хотя ей было не до траханья. Но что поделаешь с этими мужиками? Дай, хоть растрескайся. Хоть подохни, но дай. Кика слышала звонок телефона, но разговора нет. и потому, когда записочка появилась в щели между дверью и полом, соскочила с постели, как была голая, и тут же на корточках, сидя, ее прочла. Ей жутко везло. Так не хотелось все же неприятных моментов. Теперь их не будет. Судьба хранит ее. Правда, вот Леха...